Говорит радио «Свобода». Преступление в Виннице. Беседа первая. Небольшой документальный сборник лежит передо мной. В Советском Союзе простому человеку эти документы недоступны. Разными путями, в основном во время войны, они попали на Запад. Они представляют события не полно, отрывочно. Их надо рассматривать лишь как образец, лишь как некую энную, микроскопически малую часть того, что могло бы и должно было быть вскрыто и собрано. В 1943 году в тихом и уютном украинском городе Виннице, примерно 100 тысяч населения до войны, во время немецкой оккупации были проведены раскопки массовых могил жертвами сталинского террора. Немецкие фашисты поначалу, главным образом, из пропагандистских целей, естественно, делали такие расследования, но только лишь, как бы сказать, слегка прикоснулись. В Винницу, так же как и в Катынь, они пригласили международную комиссию, опубликовали результаты расследований. Но после Винницы нацисты перестали этим заниматься. Во-первых, из-за поворота военных событий им стало не до того. Во-вторых, они сами были заняты наполнением могил, ничуть не менее страшных. Результаты расследований, подобные Катынским и Винницким, которые начинались в Киеве, Житомире, Каменец-Подольске и других местах, они были опубликованы. В Виннице было раскопано примерно 12 тысяч трупов. По-видимому, еще много осталось неоткрытого. Слух говорит, что в Киеве и других местах открывались вещи, более крупные по масштабам. Но тех документов нет. Мы можем лишь воображать себе общую картину, основываясь на ее малом винницком осколке. За 12 лишним достоверных лет советской власти жители Винницы вместе со всем многомиллионным советским народом подвергались волнам террора. Массовые расстрелы в Виннице происходили в 1921-1922 годах, когда ЦК наполняло вблизи городского парка так называемое «Интернациональное кладбище», на месте которого впоследствии был выстроен стадион. Далее особо крупные расстрелы происходили в 1928 году, когда ГПУ занималась делом так называемого «Союза освобождения Украины». Следующая волна 1929-1931 годы во время принудительной коллективизации. Затем в 1933-1934 годах без расстрелов массово умирали люди от организованного по указанию Сталина голода. Затем мрачно знаменитый 1937 год, когда в городе со 100-тысячным населением оказалось в заключении 30 тысяч. Временами камеры в городских тюрьмах, а также в превращенных в тюрьмах психиатрические лечебницы, были так переполнены, что заключенные все время стояли, прижатые к друг другу. При раскопках 1943 года были обнаружены убитые лишь в этот последний период. Могилы не приходилось искать, многие свидетели совершенно точно указывали места. Судя по деталям, о которых будет речь потом, НКВДисты были абсолютно уверены в том, что их дела никогда не выйдут наружу. Но оказывается, десятки невидимых глаз следили и все замечали. Вот типичное показание сотрудника Винницкой гидробиологической станции Гуревича. Я увидел напротив места моей службы новый забор, около 3 метров высотой из досок, плотно набитых в 2 ряда. На мои вопросы, что это значит и зачем здесь этот забор, я получил разные ответы. Чаще всего говорили, что это стройка НКВД. Однажды я уловил трупный запах, принесенный ветром из-за ограды. Тогда я внимательно осмотрел ограду и, найдя дырочку от сучка, заглянул в нее. Увидел много свеженасыпанной глины, а под самой оградой кучу почерневших трупов, которые, очевидно, еще не успели зарыть. Это было на улице Ленинской, на территории огромного фруктового сада. Сравним с показанием бывшего сторожа сада Апанаса Скрипко. Я был сторожем городского фруктового насаждения на Литинском улице. В марте 1938 года один из фруктовых садов рядом с плантацией, которую я сторожил, был огорожен высоким деревянным забором. Я влез однажды ночью на дерево, росшее у ограды. Ночь была лунная. У самой ограды я увидел 6 ям. В ямах было по несколько трупов. Вероятно, было еще много места. Потому они не были засыпаны. Я уже и раньше примечал, что сюда начали приезжать огромные машины, с которых за оградой что-то сбрасывали. Слышал глухие удары о землю. Конечно, видеть, что там происходит, я не мог. Несколько раз ранним утром после приезда грузовиков я замечал кровавый след, который вел по Литинской улице к огороженному участку. Утром дежурный НКВД, который постоянно жил в сторожке, засыпал этот след песком. Это лишь два отрывка из показаний десятков. Наблюдения одного свидетеля начались с того, что он наткнулся на дороге на окровавленную калошу. Вообразите себе эти грузовики, из которых капает кровь. Отведение крупного участка земли для нужд НКВД, между прочим, оказалось зафиксировано документально. Этот листок был найден среди бумаг, брошенных спешно эвакуировавшимся Винницким горсоветом. И этот очень ценный, на мой взгляд, для историка документ с пронзительной прозаической простотой показывает, как оказывается, решаются иные начала кровавых дел. Читаю. Выписка из протокола номер 1 заседания Президиума Винницкого городского совета от 1.04.1938 года. Слушатели. Сообщение Народного комиссариата внутренних дел о закрытии для публики территории возле Славянской молочной фермы в городе Винница. Постановили. Закрыть для публики земельный участок Славянской молочной фермы, принадлежащий Винницкому городскому совету размером 27 гектаров 9151 квадратный метр, и передать распоряжение наркоммата внутренних дел. На этом участке воспрещаются любые строения без специального разрешения наркомата внутренних дел. Стоимость жилых строений возместит наркомат. Председатель городского совета Фурса, секретарь Слободянюк. Нет, вы только посмотрите, как это говорю, пронзительно-прозаично. Слушали, постановили. И 9151 квадратный метр. Не кругло 28 гектаров, не 9150, нет. 9151 квадратный метр. И даже стоимость жилых строений, конечно же, вон таковые отсюда, возместит наркомат. Слушали, постановили, в каком месте устроить территорию смерти. Но почему фруктовые сады? На снятых в 1943 году фотографиях видно, что это были богатые, роскошные яблоневые-грушевые сады. Это в протоколе не отражено. Палачи тоже имеют рты, вкусовые ощущения, слюновыделение. Упарившись с наполнением могил и вытерев кровь с рук, а казенные штаны срывали оттоновку или белый налив, хрупали яблочко, не смущаясь тяжким кровавым трупным духом в этих садах. И в столовой НКВД ящиками, и домой в кошелку набирали. Так что ли? Иначе зачем сады? Мало было в Виннице другой бросовой земли, пустырей, чтобы оградить их с таким же успехом трехметровым забором. Стоят у меня перед глазами эти сады. Яблони, яблоки. Какие могли бы быть, кстати, кадры для советских киношников? Это в духе Довженко или Тарковского. Но садов оказалось недостаточно. Всех 27 гектаров и 9121 квадратного метра. Расширились на кладбище, затем на городской парк культуры и отдыха. Это был старый, еще дореволюционный парк, и вот в нем, как перед войной, это стало модно, устроили культурный отдых для трудящихся. Аттракционы, качели, тиры, летний театр, лекции, танцы, высокий забор вокруг всего парка культуры, за вход рубль. Так вот, не прерывая культуры и отдыха, госбезопасность привозила грузовиками трупы убитых и зарывал их в парке в те часы, когда он был закрыт. Вот весь в чем удобство. Причем зарывали трупы прямо возле качелей. Заравнивали, утаптывали. На другой день трудящийся, как ни в чем не бывало, продолжал культурно отдыхать, ничего не зная. Мое детство проходило в Киеве аккурат в те времена. И возле нас был устроен парк культуры и отдыха. Мы бегали туда на эти самые качели и аттракционы. И вот я теперь думаю, где же зарывали свои жертвы киевские НКВДисты? Московский и так далее. Где под землей эти массовые могилы, над которыми мы, наверное, не раз проходили? Ведь земля-то наша, советская, набита останками жертв. Они, массовые могилы-то, не только там, в вечной мерзлоте Севера и Сибири, или в казахстанских степях. Они в каждом городе, в городке и поселке, может быть под стадионом, может быть в парке культуры и отдыха под качелями. Винницкие свидетели, которых было много, очень много, указали места и начались раскопки. Но о самих раскопках стоит сказать подробно. Я не хочу это комкать сейчас и буду говорить в следующий раз. Ровно через неделю, в это же время. 5 марта 1976 год.